«Зачем вы над ним подтруниваете?» — возмутилась Ксюша, когда Протасов закончил. «Он ребенок еще, выдумывает разное, книжек своих начитается про привидения и сам в это верит. Но вы взрослые!» «Мы подтруниваем!» — задохнулся Протасов. «Ну ты, блин, вообще уже!» «Ничего я не выдумывал!» — возразил мальчишка. «Так в книгах написано о колдунах, ведьмах и нежити». «Выдумки!» — фыркнула Ксюша. Это было произнесено настолько безапелляционно, что Протасов обернулся к Вовке за поддержкой и обнаружил на лице последнего облегчения гражданина, избавившегося от затянувшегося запора. «Так ты, малой, конкретный фантазер!» — Волына даже ухитрился улыбнуться. «Сам такую фигню придумал! Сам, да? Молоток! Пробрало! В натуре пробрал! По-любому!» «Зря вы мне не верите!» «Говорил я тебе, пацан, тебе твои книжки боком вылезут, мозги высушат и все дела. Понял, Зёма, у пионера крыша поехала, дочитался короче. Голова, пацан, не резиновая». «Ничего я не тронулся». «Как пить дать, свихнулся к бедной бабушке». «Подождите», — просил Протасов, но Ксюша встала и, взяв брата за руку, дала понять, что разговор окончен. «Погоди, погоди», — запротестовал Протасов. «Хватит!» Ксюша чуть ли не силой сдернула брата со стула и вытащила за дверь, легко, как школьный рюкзак. «Не приставайте к нему, ладно? И мамке не говорите, мамка разозлится!» «Вот так вот!» — растерянно протянул Протасов, у которого вопросов стало гораздо больше, чем с утра. «В чем дело, Зёма? Пацан конкретный фантазер. Не все дела!» Валерка не разделяла охватившего Вовчика облегчения. Наоборот, в глазах Ксюши он разглядел такой ужас, что ее слова про фантазера-братишку казались даже не жалкой бравадой, а скорее латанием каких-то дыр, а пока что неизвестных Протасову. «Вовка, ты мудак!» — устало вздохнув, констатировал Валерий. «Почему это я мудак?» «Это ты маму с папой спроси». Протасов решил дожидаться Ирину. Хозяйка объявилась около 6. Световой день в феврале короток, на землю опустились сумерки. Едва Ира переступила порог, Протасов насел на нее с вопросами, как папарацци на пьяную принцессу. Предупреждение Ксюшеньке ничего не говорить мамке он проигнорировал и натолкнулся на каменную стену. Ира молча копошилась на кухне. Ужин был приготовлен Ксюшенькой, так что Ира лишь делала вид, будто по уши занята кухонной работой. Последнее стало очевидно даже Протасову. Валерий торчал в дверях, Волына выглядывала из-за плеча приятеля. «Нет, Ирка, в натуре! Объясни, что за фигня, а?» Протасов протиснулся в кухню и оседлал ближайший табурет. Тот, как водится, заскрипел всеми своими деревянными членами. «Ё-моё! Ты думаешь отвечать или как?» Чем больше она отмалчивалась, тем сильнее заводился Протасов. Волына регулярно поддакивал, словно депутат на партийном съезде. «В общем так, Валерий!» — неожиданно холодно и твердо произнесла хозяйка. «Тебя с дружком комната устраивает или нет? Устраивает? Давай плати! Ты мне еще за прошлый месяц задолжал! А не устраивает? Бери своего приятеля, собирайте манатки и выметайтесь к чертовой матери!» «Но!» — открыл рот Протасов, деморализованный, как кот, которому на голову выплеснули ушат ледяной воды. «И никаких «но!» — закричала Ирина. «Разговор закончен, Валерий!» По-прежнему, не глядя на Протасова, она вылетела с кухни. «Вот фурия!» — протянул Волына. «Натуральная, мать ее, Мегера!» «Ладно, в общем», — вздохнул Протасов. «Пошли, короче, к себе, а то выгонят на улицу в натуре». Приятели вернулись в комнату. Волына не прочь был поболтать, но Протасов отмахнулся. «Кончай базар, Вовка. Завтра вставать, ни свет, ни заря. А капкан? Запихни на чердак. Один, Зёма!» Вовчик скорчил кислую мину. Потом его все же заела совесть, и он, кряхтя, подался во двор, бормоча про корешей, от которых никакого толку. Валерий укрылся с головой и повернулся лицом к стене. Он уже почти заснул, когда Вовка вернулся с обескураживающим известием насчет новенького замка, украшающего ворота сарая. «Так что не будет лестницы?» «Да ты что?» — не поверил Протасов. «Вот корова! А ты думал, Зёма, шо делать будем?» «Отложим до завтра», — поколебавшись, решил Протасов. «Давай, Вовка, спать!» «Ты спи, а я покараулю», — предложил Волына. Протасов возражать не стал. Ночь, к счастью, прошла без приключений. Утро застало Протасова в постели, а Вовку на стуле, в обнимку с ППШ. Валерий первым продрал глаза, растолкал часового, и они по-армейски оперативно собрались. Протасов первым вышел во двор, вовсе не зловещий поутру. Вовка последовал за ним с опозданием. «Веревку проглотил, лопух!» — на ходу обронил Протасов. «Сюрприз сделал! Для хорька!» — тоном заговорщика сообщил Волына. «Капкан подставил за порогом! Напомни, Зюма, чтоб сами не вляпались!» Вернувшись из города за полночь, приятели окаменели в дверях. «Натуральный шмун Зюма!» — пробормотал Волына, обернувшись к Валерию за поддержкой. Но тому нечего было сказать. В комнате царил разгром, словно по ней пронесся ураган, или побывала банда налетчиков, либо милиционеры с санкционированным обыском. Вещи валялись где попало, матрасы были сорваны с лежаков, стулья лежали кверху копытами, стопка старых газет, прихваченная Вовчиком с чердака, исчезла бесследно, как нацистское золото. «Оружие!» — одними губами, — сказал Протасов. Вовка ринулся на поиски, жалобно завопив, повалился ничком. Это было так неожиданно, что Валера не сразу разглядел капкан, висящий на стопе Вовчика. — Сними это с меня! — завывал Волына. Протасов искал подходящие инструменты. — Сёма, умоляю! Протасову пришлось повозиться, сначала разжимая челюсти капканом-монтировкой, а потом накладывая тугую повязку. Счастье, что у них оказались под рукой бинты. Пока Валерий трудился, Вовчик жалобно постановал. «Сам виноват!» — фыркнул Валерий, придирчиво оглядывая результаты своих стараний. «Радуйся, блин, что кость уцелела!» «Как же радуйся!» — слабым голосом передразнил Волына. «В следующий раз будешь под копыта смотреть!» «Следующего раза не будет!» — с неожиданной яростью поклялся Вовчик. «Давай поймаем гада и сдувим, блин, и на вилы, чтоб понял, паскуда, что не в ту дверь постучался!» «Да как ты его поймаешь? Тут Вовка с кондачка решать не годится, костей, блин, не соберем, тут по-научному надо!» «Как это? Молча, блин! С пацаном надо пошухукаться!» «С кем?» — не поверил Волына. «С сопляком Иркиным, вот с кем! Ты что, от белины объелся?» «Пацан книги читает, пацан грамотный!» «Да пускай свои книги в задницу затасует!» — в сердцах сплюнул Вовчик. «Вот что надо!» Он потряс в руке ППШ, который каким-то чудом уцелел под кроватью. Протасов стукнул кулаком по подоконнику. «Вовчик! Ты чё, блин, не вырубается, что тут такая херня, против которой твой ППШ, как хлопушка против гонореи?»